Нас сделают образцом безнравственности. Наши имена вывалюют в грязи, а моей политической деятельности будет положен конец. А что скажут рабочие? Вы подумайте сами, что скажут рабочие, когда узнают. Дочь финансового короля, жена сенатора, мне перестанут верить. Я буду выбит из борьбы. Говард, но ведь жизнь так коротка, она так скупо дарит нам радость. Но неужели же мы не имеем права хотя бы на крохи счастья? Вот когда я смотрю вам прямо в глаза, мне так легко забыть обо всем на свете. Но ведь это кража. Нет, это не кража. Наша любовь принадлежит нам, нам двоим, больше никому. Разве? А Томми? Разве он не имеет на тебя права? Замолчи. Нет, нет, не могу молчать, я не должен. Ведь ты хочешь отнять счастье у него, у Томми. Маргарет, вспомни о своем ребенке. Маргарет. Я была так одинока. Всю мою жизнь совсем одна. И вот теперь, когда я узнала тебя, жизнь показалась мне такой удивительно прекрасной. Словно в унылый пасмурный день вдруг засветило солнце, и мне стало тепло. И ты хочешь отнять у меня это тепло, вырвать мое счастье. Нет, ты отдашь его сама. Я не могу сделать это без твоей помощи. Мне трудно, Маргарет. Ты видишь, как мне трудно. И ты должна мне помочь, Маргарет. Дверь из соседнего номера приотворяется, и в щели показывается физиономия Хамбарда. Да. Наверное, ты прав. Нельзя воровать. Даже любовь. Для таких, как мы, краденый плод горек. Я пойду. Нам больше нельзя видеть друг друга. Я так люблю тебя. И я рада, что ты меня любишь, что ты обнимал меня. Этого у меня никто не отнимет. Постарайся забыть. Помни только одно. Где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, мои мысли всегда с тобой. Прощай. Погоди. Я хочу иметь от тебя что-нибудь на память. Подари мне ту фотографию, где ты в саду, которая мне так нравится. Только не надо рисковать, не посылай с посыльным, а пошли мне просто почтой. Хорошо. Я опущу ее в ящик сама. Если есть справедливость на земле, мы встретимся опять. Маргарет! Маргарет! Маргарет! Нокс бросается вслед за Маргарет. Наступает решительная минута для Хаббарда. Он протягивает руку. Когда Нокс возвращается в комнату, здесь все по-прежнему. Только на бюро уже нет документов, и дверь в соседний номер оставлена открытой. Нокс бросается туда, но Хаббарда уже и след простыл. Украли.